и, помолчав, продолжал. «Так, стало быть, сделаем выводы. Значит, он против коллективного воспитания, не так ли?» «Ничего он не против», — не утерпел Едигей. «Зачем напраслину возводить? Как так можно?» «Не надо, не надо. Прекрати», — отмахнулся Кричитоглазый, не считая нужным вдаваться в объяснение. «А теперь скажи мне, что это за тетрадь под названием «Птица Доненбай»?» Куттыбаев утверждает, что записал ее со слов Казангапа, из твоих отчасти. «Так ли это?» «Так точно», — оживился Едигей. «Это тут, в Саразеках, была такая история, легенда, значит. Недалеко отсюда кладбище Найманское стоит. Когда-то оно было Найманское, а теперь общее, называется Аннабеит. Там была похоронена Найман-Ана, убитая сыном своим, Манкуртом». «Ну, достаточно. Это мы почитаем, посмотрим, что там кроется за этой птицей», — сказал Кричитоглазый и стал перелистывать тетрадь, опять же размышляя вслух и выражая тем свое отношение. «Птица Доненбай. Ничего лучше и не придумаешь. Птица с человеческим именем. Тоже мне писатель нашелся. Новый Мухтар Ауэзов объявился. Подумаешь, писатель феодальной старины. Птица Доненбай. Думает, не разберемся. А этот тут писаниной занялся втихомолку. Для детишек, видишь ли. А это что? Тоже, по-твоему, для детишек?» Кричитоглазый поднес к лицу Едигея еще одну тетрадь в клеенчатой обложке. «А это что?» — не понял Едигей. «Что? Да ты должен знать. Вот озаглавлено. Обращение Раймалы Аги к брату Абдильхану». «Ну, верно, это тоже легенда», — начал Едигей. «Это быль. Старые люди знают эту историю». «Не беспокойся. Я тоже знаю», — перебил его Кричитоглазый. «Слышал краем уха. Старый, выживший из ума старик, влюбляется в молодую, 19-летнюю девицу. Что ж тут хорошего? Этот Куттыбаев не только враждебный тип. Он еще и морально извращенный человек выходит. Ишь, как старался. Подробно записал весь этот маразм». Едигей покраснел. Не от стыда. Гневом переполнилась его душа. Ибо большей несправедливости по отношению к Абуталипу быть не могло. И он сказал, едва сдерживая себя. «Ты вот что. Не знаю, какой ты там начальник, но в этом ты его не задевай. Дай Бог каждому быть таким отцом и мужем. И любой здесь тебе скажет, какой он есть человек. Нас тут по пальцам перечесть. И мы все знаем друг друга». «Ладно, ладно, успокойся», — ответил Кричитоглазый. «Затуманил он вам тут мозги. Враг всегда прикидывается. А мы его разоблачим. Все, можешь быть свободным». Едигей встал, замялся, надевая шапку. «Так что? Как будет с ним? Как теперь? Только из-за этих писаний сажать человека, что ли?» Кричитоглазый резко привстал из-за стола. «Слушай, я тебе еще раз повторяю, это не твое дело. За что преследовать врага? Как с ним обходиться? К какому наказанию привлечь его? Это мы знаем. Пусть твоя голова не болит. Знай свою дорожку. Иди!» В тот же день, поздно вечером, на разъезде Буранлы-Буранны еще раз остановился пассажирский поезд. Только теперь поезд шел в обратную сторону и тоже стоял недолго, минуты три. Ожидая в потьмах его подхода, у первого пути стояли те трое в хромовых сапогах, что забирали с собой Абуталипа Куттыбаева. В стороне от них, отгороженные их непроницаемыми спинами, заслоняющими Абуталипа, стояли буранлинцы, Зарипа с детишками, Едигей и Укубала, да начальник разъезда Абилов. Все сновавший взад-вперед и суетившийся мелочно и ничтожно, ибо поезд опаздывал против расписания на полчаса. Но он-то тут был при чем? Стоял бы уж себе спокойно. А Казангап, тоже прошедший через допрос по поводу злополучных легенд, обнаруженных у Абуталипа, находился в тот час на стрелке. Это ему предстояло собственноручно направить поезд на тот путь, по которому должны были увезти Абуталипа далеко от Саразеков. Букей оставалась дома с едигеевскими девочками. Те трое в сапогах, с отчужденно поднятыми от ветра воротниками, отделяя Абуталипа спинами, напряженно молчали. Буранлинцы, расстающиеся с ним, тоже молчали. Ветер гнал поземку с шорохом и едва различимым посвистом.